Подлец. Глава первая. Проклятый день, в который Антон Петрович познакомился с Бергом, существовал только теоретически. Память не прилепила к нему вовремя календарной наклейки, и теперь найти этот день было невозможно. Грубо говоря, случилось это прошлой зимой. Берг поднялся из небытия, поклонился и опустился опять. Но уже не в прежнее небытие, а в кресло. Было это у Курдюмовых. И жили они на улице Святого Марка. Черт знает где, в Моабите. Курдюмовы так и остались бедняками. А он и Берг с тех пор несколько разбогатели. Теперь, когда в витрине магазина мужских вещей появлялся галстук дымно-цветистый, скажем, как закатное облако, сразу в дюжине экземпляров и точь-в-точь таких же цветов платки, тоже в дюжине экземпляров, то Антон Петрович покупал этот модный галстук и модный платок и каждое утро по дороге в банк имел удовольствие встречать тот же галстук и тот же платок у двух-трех господ, как и он, спешащих на службу. С Бергом одно время у него были дела. Берг был необходим. Берг звонил ему по телефону раз пять в день. Берг стал бывать у них и острил, острил. Боже мой, как он любил острить! При первом его посещении Таня, жена Антона Петровича, нашла, что он похож на англичанина и очень забавен. — Антон, здравствуй! — рявкал Берг, топыри пальцы и сверху с размаху, по русскому обычаю, коршуном налетая на его руку и крепко пожимая ее. Был Берг причист, строен, чисто выбрит и сам про себя говорил, что похож на мускулистого ангела. Антон Петрович он однажды показал старую черную записную книжку. Страницы были сплошь покрыты крестиками, и таких крестиков было ровным счетом 523. «Времен Деникина и покорения Крыма», — усмехнулся Берг и спокойно добавил, — «я считал, конечно, только тех, которых бил на повал». И то, что Берг, бывший офицер, вызывало в Антоне Петровиче зависть, и он не любил, когда Берг при Тане рассказывал о конных разведках и ночных атаках. Сам он был коротконог, кругловат и носил монокль, который в свободное время, когда не был ввинчен в глазницу, висел на черной ленточке. А когда Антон Петрович сидел развалясь, блестел, как глупый глаз у него на брюшке. Фурункул, вырезанный 2 года тому назад, оставил на левой щеке шрам. И этот шрам, и жесткие подстриженные усы, и пухлый российский нос напряженно шевелились, когда Антон Петрович вдавливал стеклышко себе под бровь. — Напрасно ты пыжишься, — говорил Берг, — краше не станешь. В стаканах легкий пар млел над поверхностью чая. Жирный шоколадный эклер, раздавленный ложкой, выпускал свое кремовое нутро. Таня, положив голые локти на стол и упирая подбородок в скрещенные пальцы, смотрела вверх на то, как плывет дымок ее папиросы, и Берг ей доказывал, что надо остричь волосы, что все женщины спокон веков стригли волосы, что Венера Милосская стриженная. И Антон Петрович жарко и обстоятельно возражал, а Таня только пожимала плечом, ударом ногтя стряхивая пепел. И все это прошло. В конце июля, в среду, Антон Петрович уехал по делу в Кассель и оттуда послал жене телеграмму, что возвращается в пятницу. В пятницу оказалось, что ему придется остаться, по крайней мере, еще неделю, и он послал новую телеграмму. Но на следующий день утром дело провалилось, и Антон Петрович, уже не предупреждая жены, покатил обратно в Берлин. Он приехал около 10, усталый и раздраженный. С улицы он увидел, что окна спальни освещены. Приятно, что жена дома. Он поднялся на пятый этаж, привычным движением повернул ключ в трех замках и вошел. Проходя по передней, он услышал, как в ванной комнате ровно шумит вода. «Танька моется», — с любовью подумал Антон Петрович и прошел в спальню. В спальне перед зеркалом стоял Берг и завязывал галстук. Антон Петрович машинально опустил на пол свой чемоданчик, не отводя глаз от Берга, который, чуть откинув свое бесстрастное лицо, перебросил пеструю лопасть галстука и пропустил ее сквозь узел. — Главное, не волнуйся, — сказал Берг, осторожно затягивая узел. — Пожалуйста, не волнуйся. Будь совершенно спокоен. — Как поступить? — Скорей. По ногам проходит дрожь. Ног уже нет, есть только холодная, ноющая дрожь. Скорей! Он стал стаскивать с руки перчатку. Перчатки были новые и сидели плотно. Он дергал головой и сам не замечал, как бормочет. Уходите немедленно прочь! Какое безобразие! Уходите прочь! Ухожу, Антон, ухожу, — сказал Берг, и, широко и покойно двигая плечами, надел пиджак. Если я его ударю... — Он меня ударит тоже, — быстро подумал Антон Петрович. Последним рывком он стянул перчатку и неловко бросил ее в Берга. Перчатка хлопнулась об стену и упала в кувшин с водой. — Метко, — сказал Берг. Он взял шляпу, трость и направился мимо Антона Петровича к двери. — Однако тебе придется меня выпустить, — обернулся он на ходу. Дверь внизу заперта. Антон Петрович, едва соображая, что делает, за ним последовал. Когда они начали спускаться по лестнице, Берг, шедший впереди, вдруг стал смеяться. — Прости, — сказал он, не оглядываясь, — но это ужасно смешно. Выгоняют со всеми удобствами. Через несколько ступенек он засмеялся опять и пошел быстрее. Антон Петрович тоже ускорил шаг. Эта поспешность безобразна. Берг нарочно заставляет его сбегать в припрыжку. Какая пытка! Третий этаж, второй. Когда эта лестница кончится? Берг взял махом последние ступени и, постукивая об пол тростью, ждал Антон Петрович. Антон Петрович тяжело дышал, не мог попасть в замок, руки тряслись. Наконец дверь открылась. — Не поминай лихом, — сказал Берг, уже стоя на панели. — Будь ты на моем месте! Антон Петрович захлопнул дверь. У него с самого начала зрела потребность хлопнуть какой-нибудь дверью. От грохота зазвенело в ушах. Только теперь, поднимаясь по лестнице, он заметил, что лицо мокро от слез, и что остановить слезы нет никакой возможности. Но нужно было торопиться. Он бегом добрался до верху и, проходя через переднюю, опять услышал шум воды. Вместе с этим шумом доносился голос Тани. Она в ванной громко пела. Она еще ничего не знала. Антон Петрович выпустил дыхание и вернулся в спальню. Обе постели были открыты. И на Жениной розовела ночная сорочка, а на диване были разложены вечернее платье и шелковые чулки. Она, очевидно, собиралась идти танцевать с Бергом. Антон Петрович вынул из грудного карманчика великолепное самопишущее перо. — Я не могу тебя видеть. Если я тебя увижу, то не ручаюсь за себя. Он писал стоя, неловко согнувшись над туалетным столом. Монокль помутился от крупной слезы, буквы плясали. — Пожалуйста, уходи. Я тебя оставляю пока 100 марок. Переговорю завтра с Наташей. Переночуй у нее сегодня или в гостинице. Только, пожалуйста, не оставайся больше здесь. Он кончил писать и приставил лист к зеркалу на видном месте. Рядом положил 100-марковый билет. И снова, проходя через переднюю, он услышал голос жены. Она в ванной пела. Голос у нее был цыганского пошиба, милый голос, счастье, летний вечер, гитара. Она поет, щурясь, на подушке посреди комнаты. И Антон Петрович, со вчерашнего дня жених, счастье, легкий вечер, ночная бабочка на потолке. Я тебя бесконечно люблю, для тебя я отдам свою душу. Какое безобразие, какое безобразие! Все повторял он, идя по улице. Было очень тепло и звездисто. Все равно, куда идти. Теперь, вероятно, она уже вышла из ванной и все поняла. Антон Петрович передернула. Перчатка. В кувшине плавает коричневым комочком совсем новая перчатка. Он пошел быстрее и на ходу крикнул так, что вздрогнул прохожий. Увидев огромные смутные тополя и площадь, он подумал, где-то тут живет Митюшин. Антон Петрович позвонил ему по телефону из кабака, который обступил его, как сон, и снова отошел, удаляясь, как задний огонь поезда. Митюшин впустил его, но так как был сильно навеселе, сначала не обратил внимания на его искаженное лицо. В туманной комнатке находился неизвестный Антон Петрович господин, а на диване спиной к столу лежала черноволосая дама в красном платье и, по-видимому, спала. На столе блестели бутылки. Антон Петрович попал на именины. Но он так и не понял, чьи это были именины. Митюшина ли, спящей дамы или неизвестного господина, оказавшегося русским немцем со странной фамилией Гнушке. Митюшин, сияя необыкновенно розовым лицом, познакомил его с Гнушке и, указав кивком на полную спину спящей дамы, сказал в воздух: «Позвольте, Анна Никанорна, вам представить моего большого друга». Дама не шелохнулась, чему, впрочем, Митюшин ничуть не удивился, словно он и не ожидал, что она проснется. Вообще все это было слегка нелепо, как бывает во сне. Пустая бутылка из-под водки, с воткнутой в горлышко розой, доска с начатой шахматной партией, спящая дама, пьяный Митюшин, пьяный, но совершенно спокойный Гнушке. — Пей, — сказал Митюшин, — и вдруг поднял бровь. — Что с тобой, Антон Петрович? Морда у тебя как мел. — Да пейте! — с какой-то глупой серьезностью проговорил Гнушке, длиннолицый человек в высоком воротнике, похожий на черную таксу. Антон Петрович залпом выпил полчашки водки и сел. — Теперь рассказывай, что случилось, — сказал Митюшин. — Не стесняйся Генриха. Он самый честный человек на свете. Мой ход, Генрих, и знай, что если ты сейчас хлопнешь моего слона, я тебе дам мат в три хода. Ну, валяй, Антон Петрович. — Это мы сейчас посмотрим, — сказал Гнушке, выправляя манжету. — Ты забыл пешку на H5. — Сам ты H5, — сказал Митюшин. — Антон Петрович... сейчас будет рассказывать. От водки все вокруг заходило ходуном. Шахматная доска тихо полезла на бутылки, бутылки поехали вместе со столом по направлению к дивану, диван со спящей дамой двинулся к окну, окно тоже куда-то поехало, и это проклятое движение было как-то связано с Бергом, и нужно было положить этому конец, покончить с этим безобразием, растоптать, разорвать, убить. — Я пришел к тебе, чтобы ты был моим секундантом, — начал Антон Петрович, и смутно почувствовал, что в его словах есть безграмотность, но не был в силах это поправить. — Понимаю, — сказал Митюшин, — косясь на шахматную доску, над которой нависла, шевеля пальцами, рука Гнушки. — Нет, ты слушай меня! — с тоской воскликнул Антон Петрович. — Нет, ты слушай! Не будем больше пить! Это серьезно! Серьезно! Митюшин уставился на него блестящими голубыми глазами. — Брось шахматы, Генрих, — сказал он, не глядя на Гнушки. — Тут идет серьезный разговор. — Я собираюсь драться, — прошептал Антон Петрович, стараясь взглядом удержать стол, который все плыл куда-то. — Я хочу убить одного человека. Его зовут Берг. Ты, кажется, встречал его у меня. Не стану объяснять причину. — Секунданту можно, — сказал Митюшин. — Простите, что вмешиваюсь, — заговорил вдруг Гнушки и поднял указательный палец. — Вспомните, что сказано «не убей». — Этого человека зовут Берг, — произнес Антон Петрович. — Ты, кажется, знаешь его. И вот мне нужно двух секундантов. — Дуэль? — сказал Гнушки. Митюшин толкнул его локтем. — Не перебивай, Генрих. — Вот и все. Шепотом докончил Антон Петрович и, опустив глаза, слабо потеребил ленточку монокля. Молчание. Ровно посапывала дама на диване. По улице пронесся гудок автомобиля. — Я пьян, и Генрих пьян, — пробормотал Митюшин. — Но, по-видимому, случилось что-то серьезное. Он покусал костяшки руки и оглянулся на Гнушки. — Как ты считаешь, Генрих? Гнушки вздохнул. — Вот вы оба завтра пойдете к нему, — заговорил опять Антон Петрович. — Условьтесь о месте и так дальше. Он мне не дал своей карточки. По закону он должен был мне дать свою карточку. Я ему бросил перчатку. «Вы поступаете как благородный и смелый человек», — вдруг оживился Гнушки. «По странному совпадению, я несколько знаком с этим делом. Один мой кузен тоже был убит на дуэли». «Почему тоже?» — тоскливо подумал Антон Петрович. «Неужели это предзнаменование?» Митюшин отпил из чашки и бодро сказал: «Как другу не могу отказать. Утром пойдем к господину Бергу». — Насчет германских законов, — сказал Гнушки, — если вы его убьете, то вас посадят на несколько лет в тюрьму. Если же вы будете убиты, то вас не тронут. — Я все это учел, — кивнул Антон Петрович. И потом появилась опять прекрасная самопишущая ручка, черная блестящая ручка с золотым нежным пером, которая в обычное время, как бархатная, скользила по бумаге. Но теперь рука у Антона Петровича дрожала, теперь как палуба ходил стол. На листе почтовой бумаги, данном ему Митюшиным, Антон Петрович написал Бергу письмо. Дважды, нет, трижды назвал Берга подлецом и кончил бессильной фразой: «Один из нас должен погибнуть». И потом он зарыдал. И Гнушки, цокая языком, вытирал ему лицо большим платком в красных квадратах, и Митюшин показывал на шахматную доску, глубокомысленно повторяя: «Вот ты его, как этого короля, мат в три хода и никаких гвоздей». И Антон Петрович всхлипывал, слабо отклоняясь от дружеских Гнушкиных рук, и повторял с детскими интонациями: «Я ее так любил», и рассветало. — Значит, в 9 часов вы будете у него, — сказал Антон Петрович и, пошатываясь, встал со стула. — Через 5 часов мы будем у него, — как эхо отозвался Гнушки. — Успеем выспаться, — сказал Митюшин. Антон Петрович разгладил свою шляпу, на которой все время сидел, поймал руку Митюшина, подержал ее, поднял и почему-то прижал ее к своей щеке. — Ну что ты, ну что ты! — забормотал Митюшин и, как давеча, обратился к спящей даме. — Наш друг уходит, Анна Никанорна. На этот раз она шелохнулась, вздрогнула спросонья, тяжеловато повернулась. У нее было полное мятое лицо с раскосыми, чересчур подведенными глазами. — Вы бы, господа, больше не пили, — спокойно сказала она и опять повернулась к стене. Антон Петрович нашел на углу сонный таксомотор, который, как дух, понес его через пустыни светающего города и уснул у его двери. В передней он встретил горничную Эльзбет. Она, разинув рот, недобрыми глазами посмотрела на него, хотела что-то сказать, но раздумала и, шлепая ночными туфлями, пошла по коридору. — Постойте, — сказал Антон Петрович, — моя жена уехала? — Это стыд, — внушительно проговорила горничная. — Это сумасшедший дом! Тащить ночью сундуки, все перевернуть! Я вас спрашиваю, уехала ли моя жена? — тонким голосом закричал Антон Петрович. — Уехала! — угрюмо ответила Эльзбет. Антон Петрович прошел в гостиную. Он решил спать там. В спальне, конечно, нельзя. Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неуютно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел, да еще при этом подумал. Удивительная вещь. Этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо. И сразу, так как он был еще пьян, огромные ровные волны закачали его. Ухнуло, поднялось, и стало сильно тошнить. Он привстал. Большая медная пепельница. Скорей! И так скинула с души, что в паху заколола. И все мимо. Он заснул тотчас, одна нога в сером гетре свисала с кушетки, и свет, который он совсем забыл выключить, бледным лоском обливал его потный лоб.